Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира». Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады еще раз вас поздравить с праздником Рождества Христова! Сегодня наша радиопрограмма «Рождественская». Сегодня в нашей передаче вы услышите интересные стихи, рождественскую проповедь, а также рассказ. Он рожден для нашего спасения, но принесший миру благодать. Прошел долиной унижения, и от мира должен был страдать. Сам прошел долиной унижения, и от мира должен был страдать. Рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Но над знамя христианства подрузить. Христиане, слышите, поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Христиане, слышите, уснул Вифлеем, всюду тихо, ни звука, все сковано в нем цепью мощного сна, не слышно ни шума, ни громкого стука, безмолвная ночь, тишина. Раскинув ковер свой зеленый широко поля Вифлеема, готовы принять высокого гостя, но место покоя, пещеру и ясли могли они дать. В холодную ночь и в часы непогоды, когда над землей ураган бушевал, вертеп под его невысокие своды пастух свое стадо туда загонял. Теперь уж не стадо его наполняло, ни бедных кружок пастухов. Там, в яслях, дитя дорогое лежало, Сын Божий, Спаситель миров. Светлел небосклон, из небесного края в среду пастухов прилетел Херувим и молвил: «Не бойтесь, родился Спаситель, и мир, и прощенье даруется им». И снова он скрылся в светлом сиянии. Его не увидел пастушеский взор, но вдруг над ними послышалось пенье, явился бесчисленный ангелов хор. и славу нетленному, вечному Богу воспели прекрасно святые уста. Когда же замолкли чудесные звуки, пошли пастухи посмотреть на Христа. Это написано с 13 стиха 2 главы Евангелия от Луки. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Мы сегодня отмечаем эту дату, когда Христос родился на этой земле. Он родился необыкновенным образом. Небо было в движении, и с неба явились людям ангелы. Вот на это хочется обратить внимание, что Сын Божий пришел на землю не просто так. И то, что возвестили пастухам ангелы, хочу обратить внимание, это было Божие, это не человеческое. Это Божья сторона. И делает мир и благоволение в людях Бог. На это нужно обратить особое внимание, что это не люди и не их достижения, не их заслуги делать это. Это делает Бог. И посредством Сына Божия совершается это дело. Посредством Иисуса Христа совершается это дело. Здесь вот говорится о пастухах, о яслях, о соломе, о всем таком, ну как сказать, в этом мире немножко в стороне все это. Почему-то все время, просматривая Библию, у людей, которые связаны с овцами, у них все время встреча с Богом. Или же дается служение. Для меня это, конечно, вопрос, это какая-то тайна у Бога. Ну, взять хотя бы Моисей пас овец Иофора, об этом пишется в Исходе с первой главы. И там описывается тот случай, что загорелся куст. И Моисею интересно было подойти и узнать, чего он горит и не сгорает. Бог говорит: место сие, земля святая, сними обувь с ног твоих. И дальше продолжается его действие и жизнь в том, чтобы вывести народ израильский из земли египетской. И это делает Бог через Моисея. Далее мы видим избрание сына Иессея. И пророк спрашивает, все ли дети здесь. А Иессей говорит: нет, один пасет овец. Пойдите, приведите. И Бог указывает: вот этого я избрал. Он берет рог с елеем и помазывает Давида. И он становится помазанником Божьим и царем в Израиле. И был он мужем по сердцу Божию. С Иисусом Христом тоже. Это все планы Божьи, братья и сестры. Вот мы говорим, что там так или иначе, или там люди говорят, или двери были закрыты. Нашлось место в гостинице. Бог это делает. Для того, чтобы возвещено было пастухам, и они могли прийти туда и рассказать. И рассказывают они, и свидетельствуют. А после, как они засвидетельствовали Марии и тем, которые были там, и я хочу сказать, последнее место сказаны такие слова: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было». Вот это вот они все видят и славят Бога, слышат и прославляют Творца. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что там ни левита не было, ни священника, никого не было. Пастухи были. Пастухи были, и они слушают эту благую весть спасения. И я вам хочу обратить внимание, что Бог всегда открывается тем, которые ищут Его. И они говорят: пойдем посмотрим. И пошли, и увидели. И когда они увидели Иисуса Христа, братья и сестры, вот тогда-то они стали славить Бога за то, что услышали и увидели. А Мария, написано, все это слагала в сердце своем. Об этом бы мне хотелось немножко с вами порассуждать. Мы часто, находясь в собрании, не слагаем того, что мы слышим, в свое сердце. А спроси потом, о чем была речь? Ну, кто говорил, еще помнят, а о чем говорили, не помнят. А Мария слагала в сердце своем. Сегодня Господь хотит, чтобы мы научились слагать. Многие не умеют слагать в сердце своем слышанные. И оно не растворяется верою. И я вам хочу обратить внимание, что те, кто умеют слагать слышанные, те будут в небе. Те, кто умеют слагать слышанные и жить по Слову Божию, те будут в небе. Те, кто не умеют этого делать, под вопросом. И вот, братья и сестры, хочу обратить внимание, что Рождество Иисуса Христа – это последующие действия Его жизни. Это благовестие, а потом смерть, а потом воскресение, а потом Он в небе. На царском престоле. Есть так написано, Михей так пишет: «И ты, Вифлеем Ефрафы, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которое происхождение из начала от дней вечных». Происхождение из начала от дней вечных. А то, что он родился на земле, то для нас. Братья и сестры, для нас он родился. Он бы мог и не рождаться. Но вот от дней вечных было такое, чтобы он родился для того, чтобы спасти род человеческий. А вообще-то он рожденный от дней вечных. Он устроял видимые и невидимые миры. Это великий всемогущий Бог. И хочу сказать, что он устроял свет, устроял все. А теперь пришел, чтобы устроить мир в наших сердцах. И вот он пришел на эту землю, чтобы родиться как человек. И он рождается, иначе подойти к людям нельзя. Если будешь просто говорить сверху, ну послушают и уйдут. И был искушен во всем, кроме греха. И вот Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы явить делом, что возлюбил своих. И Он возлюбил нас и пришел на эту землю, чтобы спасти нас. А теперь, братья и сестры, хочу обратить внимание, что же нам Он приготовил на небесах. И не видел того глаз, и не слышало о том ухо, что Бог приготовил любящим своим. Знаете, что такое золото? А это золото не тускнеет, пыли там не будет. Здесь на земле много пыли. Часто приходится и мебель вытирать, и все прочее. А там ничего этого не будет. Там вечное прославление и вечное ликование. Там будут жемчужины. Там, братья и сестры, великая радость, встреча со Христом Иисусом. Там небо. Земля – это подножие ног Его, а небо – это престол Божий. И вот где будет престол Божий, там будет и Церковь Божия. Поэтому будем приготовлять себя ко встрече с Иисусом Христом. И Иисус Христос нам пришел именно открыть это. Ради этого Он умер, чтобы человека сделать безгрешным. А как это Он делает? Посредством крови Своей Он очищает и омывает всякий грех. Для этого Ему нужно было претерпеть крест, распятие. Кровь Его лилась на эту землю, чтобы нас спасти. И кровь Иисуса Христа сегодня сильно очищает всякий грех, который человек исповедует пред Богом. И Он желает, чтобы мы были очищены и освященные, и чтобы мы опять не погружались в это царство мрака. Он пришел, чтобы нас избавить от этого царства и вести в жизнь вечную. Таков Бог. Ну а как мы откликаемся, люди, это вопрос. Каждый относится к этому по-разному. Как и в то время, так и сейчас. Одни люди приходили и славили Бога, как пастухи, другие отворачивались от Него. И когда пришли к Ироду, то он говорит: узнайте, где и как родился. А сам себе думает: ты глянь, царь нашелся. Обязательно нужно его уничтожить. И слышен плач в раме, рыдание, матери плачут о детях из-за того, что вот этот царь не желает, чтобы царствовал Христос. Хочу обратить внимание, что нам нужно жить по Божьим заповедям. Нам нужно исполнять Слово Божие, чтобы быть в небе. В небе нас ожидает очень и очень прекрасное. Только бы удостоиться, только бы жить свято, только бы, чтобы Христос уже здесь на земле жил в наших сердцах. И если у нас это есть, то, братья и сестры, это ликование и радость. Некоторым неприятно слышать все это, каждый раз об одном и том же, и людям хочется что-то новое. А для нас это все время новое. И новая жизнь во Христе Иисусе, когда новая жизнь, это жизнь преображенная, это жизнь прославления Бога. Я однажды вспоминаю, я еще детем был, к нам приходила часто женщина, она вообще ходила по селу, вся оборванная, грязная, и с собой всегда носила мешок сзади, большущий мешок с вещами. И вот однажды приходит, как раз под Рождество, приходит она к нам, заходит, мама открыла, с удовольствием открыла ей и говорит: ну, Маша, заходи. Она немножко знала ее историю, ее жизнь, юность ее, и она стала, эта женщина, одержимой. Сама по натуре своей очень хорошей женщины. Ну, там была соперница, которая совершила это дело, когда эта женщина хотела выйти замуж. И вот после этого времени она все время ходила по селам, и вот так вот ходила и ходила. И вот пришла она к нам вечером, мама говорит: ну, давай вместе с нами поужинаем, потом помолимся, а потом отдохнешь у нас и пойдешь уже завтра куда-нибудь. Вот она походила, походила по комнате, немножко согрелась, печка горела и засобиралась. Когда дело дошло для того, чтобы помолиться, она засобиралась: нет, нет, я не могу здесь, я ухожу от вас. Я ухожу от вас, я не могу здесь находиться. И опять взваливает свой мешок на плечи и пошла в ночь. Темно, мороз сильный, и она ушла. Братья и сестры, вот такое состояние у человека, когда нет мира с Богом. Когда у человека есть какая-то одержимость. Когда у человека нет того, чтобы действительно славить Бога. А для вас, благовеющих пред именем Его, зайдет солнце правды и избавление в лучах Его. Бог этого желает, чтобы это солнце правды было в нашей жизни, чтобы мы всегда говорили правду, чтобы чистота жизни была, сердце чистота. Для этого-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Братья и сестры, и Он желает, чтобы эти дела дьявола, когда вот мы в ссоре находимся, это дела дьявола. Когда у нас какая-то нечистота в жизни, дела дьявола. И от этого нам надо избавляться. А кто поможет нам в этом? Люди помогут? Нет. Он пришел разрушить эти дела, и чтобы человек нашел благоволение пред Богом. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Только Он дает мир людям, только Он дает благоволение, только в этом спасение. И примиритель пришел на эту землю, чтобы примирить человека с Богом. Да поможет Он нам понять эту истину, чтобы жить во славу Его, жить на этой земле и трудиться для Него в это последнее время и быть ожидающими. Сколько еще грешников здесь на земле? И так хочется, чтобы церковь была благовествующей. Благовествовала благое, святое, чистое, чтобы еще действительно ноги благовестников ходили бы по этим горам, могли бы возвещать, как детки наши, так и молодежь, так и все мы могли бы возвещать об Иисусе, Спасителе нашем. И Он желает, чтобы Его имя славилось в нашей жизни. Он так хочет, чтобы мы были необыкновенными людьми. А как это? То есть наполнены Духом Христа. Это люди необыкновенные. Это люди, имеющие общение с Богом. Это люди, умеющие прощать, умеющие любить. Это люди, которые не этого мира. Это люди, имеющие Бога в сердце своем. И хочу обратить внимание, для них приготовлено царство. О, если бы мы устремились в это царство, и чтобы это нас земное не влекло, но чтобы нас влекло небо, и это царственное священство было бы в нашей жизни, чтобы нам славить Бога, чтобы быть в действительности священниками в семьях наших и в жизни нашей, чтобы святые мысли были всегда и святые действия. Вот здесь вот от Луки написано, я бы хотел вместе с вами прочитать, это 75 стих 1 главы. «Служить Ему святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Служить Ему святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Аминь. Возвращение блудного сына. Музыка. вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег, дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать. Вдруг из-за большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он ежился от холода и прикрывал свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал. Постояв немного у киоска, он, плотнее закутавшись в свои лохмотья, быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. «Извините, что я вас задерживаю. Я долгое время наблюдал за вами через это окно и думал, может быть, вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у вас где переночевать сегодня?» Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека. «Я... Да кто же даст мне ночлег сегодня? Я не имею ночлега и вот так скитаюсь». Незнакомец ласково обратился к нему. «Пойдемте со мною. Вы найдете у меня приют и проведете здесь праздник». Юноша стоял растерянно, глядя себе под ноги. После некоторого размышления он спросил: «И какой это праздник?» «Праздник Рождества Христова. Ведь завтра Рождество». Лицо юноши исказилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил: «Уже и Рождество, как быстро!» Незнакомец подошел к юноше, взял его за руку. «Успокойтесь, идемте же со мною, отогреетесь. Вы ведь замерзли». «Ведь вы не знаете, кто я и откуда». «Для меня безразлично, кто вы и откуда. Я знаю и уверен, что вы один из грешников, и хочу, чтобы вы у меня провели праздник». С этими словами он взял юношу под руку, и они вместе зашагали по тротуару. Вскоре они скрылись в ярко освещенном проеме дверей большого дома. Пройдя несколько дверей, они вошли в длинный коридор. «Откуда вы взялись перед этим киоском?» Юноша хотел что-то ответить, но не успел. Перед ними открылась дверь, и они вошли в небольшую уютную комнату. Облегченно вздохнув, юноша опустился на предложенный ему стул у самой печки. Хозяин дома оставил его одного и вышел в соседнюю комнату. Юноша с любопытством рассматривал стены комнаты. На передней стене он увидел слова, оправленные в рамку: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». А справа над книжной полкой висело зеркало. Молодой человек, пригнувшись, увидел в нем длинноволосого, грязного оборванца. Он задумался, как ему здесь было хорошо, и невольно вспомнил радостный день в кругу своей семьи. Вспомнил и ушедшую пору детства, тюрьму, последние дни, проведенные им за городом в сырой яме, и на сердце стало еще тяжелее. Из-за приоткрывшихся дверей соседней комнаты донесся до него веселый детский голосок. «Чудно Бог нас сотворил, нам две ножки подарил. Можем мы без батарейки быстро бегать по аллейке. Чтобы не споткнулась я, подарил мне Бог глаза. Посадил их высоко, чтобы видеть далеко. Чуть-чуть ниже моих глаз, посередочке как раз, как луну среди светил, носик Бог мой поместил. Чтобы нюхать им цветы, чтоб могли мы, я и ты, долго по лесу гулять, чистым воздухом дышать. Чтобы слышать мы могли, уши каждому даны. А без слуха, знаешь сам, скучно было бы всем нам. Ротик дал Бог для того, чтобы славили его, чтоб рассказывать стишки, кушать вкусные плоды. Чтобы мы играть могли, подарил Бог две руки. Их теперь, мой друг, сложи, славу Богу вознеси». В комнату вошел хозяин дома, держа в руке белый сверток. «Пожалуйста, вот вам белье, наденьте это». Юноша нерешительно поднялся, сбросил с себя пальто. Хозяин вздрогнул при виде такого исхудалого тела, похожее скорее на обтянутый кожей скелет. Синевато-желтое тело виднелось через рваную рубашку. Полуобнаженные руки опустились к низу расшнуровывать ботинки. «Вы уже давно не сбрасывали свое пальто, не так ли?» «Да, как надел по выходу из тюрьмы, так и до ныне». Хозяин, покачивая головой, снова удалился из комнаты. Потом опять возвратился. «Вот вам еще костюм. Он поношенный, но чистый». Когда юноша умылся, переоделся в чистую одежду, причесался, они вместе с хозяином вошли в другую комнату. В комнате, развлекаясь, бегала девочка. Хозяин к ней обратился и предложил рассказать стишок. Галя, не задумываясь, выполнила предложение. Она, немного смущаясь присутствия незнакомца, выбежала на середину комнаты и проговорила. «Чей это сын? Саула воины дрожали, росло смятение в рядах, их речи ужас умножали, как страшен этот Голиаф! О, кто посмеет с ним сразиться? И вышел юноша один. Пришлось бывалым удивиться, а царь спросил, чей это сын. Когда Христа враги поносят, а ты в рядах его дружин идешь вперед, то люди спросят, чей это мужественный сын. Когда в безбожном окружении проявишь стойкость, как новин, то кто-то скажет с уважением, чей это твердый духом сын. Когда твои дела святые докажут, ты христианин, заметят с радостью родные, какой у нас хороший сын. Но если в церкви без работы сидишь ты с детства до седин, то церковь спрашивает, кто ты посторонний или сын. И если стал ты непокорным и в сердце добрый нрав убит, то скажут вслед тебе с укором, чей этот сын всегда грубит. Коль по хотях ты ищешь сладость, то скажут, по годам он мал, ему б еще цвести на радость, он уже в грехах увял. И если ты оставил Бога, живешь как грешник-мирянин, знай, адом кончится дорога, вернись к отцу, заблудший сын». После этого в доме полилась чудесная музыка. О, если б ты узнал хотя бы в этот день, что в слепоте избрал ты вместо света тень. Если б ты узнал хотя бы в этот день, что служит к миру твоему. Ведущих без искать. Прозвучал последний аккорд, и воцарилось молчание. Было тихо, только часы нарушали эту святую тишину своим медленным боем. Юноша склонил голову, тяжело вздохнул, и вдруг послышалось сдержанное всхлипывание. С вами. Ничего, господин, я только вспомнил, что когда-то эту песенку пела моя мама в рождественский вечер. Много лет прошло с тех пор, как я слышал эту мелодию. Забыл слова, забыл ласку матери, любовь отца. Хозяин подвинул ближе к нему стул, успокоил его и спросил: ваши родители умерли? Мы жили в одной деревне на юге России. Там было хорошо. Я был единственным сыном у своих родителей, но не послушал добрых наставлений отца. Сдружился с весьма плохими товарищами, в результате чего попал на 2 года в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, я возвратился в свое селение. Но вместо нашего дома я застал одни развалины. От соседей я узнал, что моих родителей за какую-то веру сослали в Сибирь. Тяжело было на сердце, что я никого не имею, и я стал скитаться по миру. Попав за границу, я вновь встретил плохих людей, пристал к ним и за совершенное убийство попал в тюрьму на 7 лет. А 2 недели тому назад я вышел из тюрьмы. Скитался по городу, ночевал в сырых ямах, и о судьбе своих родителей я ничего не знаю. Окончив рассказ о себе, юноша тяжело вздохнул и замолчал. Горячие слезы текли по его лицу. Видно было, что он очень устал от скитаний и греховной жизни. Хозяйка, сдерживая рыдания, вышла из комнаты, а хозяин подошел к нему ближе. «Как ваше имя?» «Сергей. Сергей Миронович Купцов». «А? Как?» переспросил хозяин. При этих словах лицо у хозяина побледнело. Шатаясь, он встал на ноги. «Сын наш, ты же мой сын, нашелся! О Боже!» Отец упал на шею юноши и заплакал. Вбежала хозяйка и тоже бросилась на шею юноши. Молодой человек не мог понять случившегося. Лишь спустя некоторое время до него дошло, что добрые люди были его родителями, которых за веру в Бога сослали в Сибирь. Но по милости Божьей впоследствии им разрешили выехать за границу. Поняв все, юноша залился слезами. Но это не были слезы скорби и печали, которые так долго сопровождали его. Это были слезы радости и счастья отца и матери, а также молитва потерянного и возвратившегося сына. Эта святая ночь была для них самой счастливой ночью перед Рождеством, потому что в эту ночь родился Христос в измученном сердце их несчастного сына, и для него настало истинное Рождество. Рождество — это праздник света, день рождения большой любви. Это отзвук привета, это праздник для каждой семьи. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда. Прямая дорога — это хлеб и живая вода. Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом. Откроются шире в этот праздничный день пред Христом. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда. Прямая дорога — это хлеб и живая вода. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда. Это хлеб и живая вода. Это свет в мире зла и греха. Thank you. Через даль расстояний, через дали веков нам светится ночь Рождества. В звучанье земных и небесных хоров Спасителю льется хвала. Когда же родился Спаситель людей, чудесная ночь Рождества для многих сердец и для многих очей обычною ночью была. Горит свет, мерцая в пещере сырой, там в яслях младенец лежит. Обычный младенец, младенец простой, и мать его рядом сидит. На бледном лице утомление след. Стучаться повсюду пришлось. Свободных в гостиницах не было мест. Оно только в хлеве нашлось. Могло бы смущение совсем охватить Марию, как было тогда, когда ей о Сыне Христе возвестить явился посланник Творца. «Да будет по слову Господь твоему», — шептали в смиренье уста. И вновь все вверяло Творцу одному — Мария в ту ночь Рождества. Не только у яслей свет тихий мерцал, но также и в сердце горя он веру живую в Марию вселял, когда пеленала дитя. Когда на солому пришлось положить Мессию, надежду земли, и чтоб ее веру сильней укрепить, в пещеру пришли пастухи. С собой принесли отблеск света небес и отзвук небесной хвалы, знаменье от Бога и радость чудес на сердце Марии легли. И пусть Вифлеемская ночь для других казалась обычной, простой, Мария жила в откровениях святых, слагая их в сердце своем. А вскоре горящая в небе звезда волхвов издали привела, повергнув дары и всю душу свою. Припали они ко Христу, мир вновь полон звуков, чудес и даров. Спасителю льется хвала, через дали расстояний, через дали веков нам светится ночь Рождества. По-разному мы обретали Христа, рождение младенца в сердцах, влекла ли к Нему нас на небе звезда? Увидели ли свет на полях? А может, у яслей простой человек о нем нам с восторгом сказал? Небесный тот свет до сих пор не померк, который он нам передал. Кому мудрецы предложили дары, приметы великой звезды и многие вести о Боге одном, слагали мы в сердце своем. Наполнилось сердце, и трудно устам сдержать величанье слова. И в ночь Рождества от земли к небесам несется младенцу хвала. Я звезда. Звучит, и сознание будет песня рождественская в вышине. Ныне великая радость всем людям. В яслях родился Спаситель. Всем людям, а мне? Всюду в собраниях праздником веет. Вместе ликует Христова семья. Слышно, гряди наш Спаситель. Скорее, церковь готова. Готова. А я? С кафедры только о радости слышно, хор лишь мажорные гимны поет. Все торжеством и отрадою дышит. Наше веселье Христос, а мое? Церковь готовит себя к восхищению и собирается в небо, домой, с радостью ждет Иисуса явления. Он за своими придет, а за мной. Светятся лица и светится сердце. Дивную радость имеет вполне тот, кто принял дорогого младенца, с неба пришедшего к нам. А ко мне? В праздник рождественской радости светлой слышите, радуйтесь, Бог говорит. В мир Он пришел для людей всей планеты. Нашим Спасителем, вашим, моим. Дорогие друзья, на этом наша рождественская радиопрограмма подошла к концу. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу. Голос мира, PO Box 92-123, Портланд, Орегон, 97-292. Счастливых вам праздников и до следующей встречи в эфире. Не узнаешь беды, забот. Место молитвы найди. Он твой надежный оплот, с ним не узнаешь беды. Средь суеты и забот место молитве найди.